Глава 16. Дэвиан. Я в удивлении возрился на Леонара, сканируя его ауру. На всякий случай проверил пространство и вокруг. Но не может полудемон всерьез задавать такой идиотский вопрос. Значит, это просто способ отвлечь внимание. Но в комнате и за дверями было без изменений. Молодой человек, который притащил сундук с зельями, с моей подачи потерял сознание, да так не пришел в себя. Остальные люди по-прежнему грезили наяву. Пора, кстати, их будить. При длительном применении это заклинание может плохо сказаться на человеческом разуме. А Элита недоуменно и с подозрением смотрела на меня, и по ее ауре было видно, что принцесса волнуется и злится. А вот полудемон излучал жадное, болезненное ожидание, причем эмоции, написанные на его лице, казались совершенно искренними. «Я ошибся, и он и правда считает, что может быть моим сыном?» «Ладно, попробуем самый простой способ воззвать к его разуму». «Я не могу быть твоим отцом. Сколько мне лет, по-твоему?» Поинтересовался я, опустив несчастного мэтра на пол. «То, что ты выглядишь молодым, ничего не значит. Ты демон», — возразил Леонар. «Мне самому 60, и я вынужден пользоваться гримом, чтобы выглядеть на свой возраст. Что и требовалось доказать», — сказал я. «Когда ты родился, мне было всего 20, до совершеннолетия еще целых 5 лет. В моем мире юнцам запрещено путешествовать сквозь порталы. К тому же в тебе минимум половина крови от демонов Земли, а я — сын огненного демона». «Но кто же тогда мой отец?» — воскликнул Леонар. «Судя по твоей ауре, чистокровный Ригар, демон Земли», — сказал я. «В этом прекрасном мире существует добрая традиция вызывать демонов при помощи ритуалов. Возможно, твоя мать стала участницей чего-то подобного. Моя мать — знахарка», — выдал Леонар и замолчал, уставившись в пол. Я вздохнул. Очевидно, в этой истории не все чисто. Нужно узнать ее. «Дэвиан, так тебе получается 80 лет?» — воскликнула принцесса, произведя нехитрый подсчет. «Тебя это смущает?» — спросил я. «Нет, да», — сказала она. Потом Лита перехватила какой-то уж слишком понимающий взгляд Леонара и, встряхнув головой, добавила светским тоном. «Мне многое неизвестно о демонах. Придется восполнять недостающие пробелы в знаниях». «Прекрасная мысль», — одобрил я. «Предлагаю начать с истории жизни твоего лекаря. Ты ведь согласен поведать ее высочеству все свои тайны?» Я улыбнулся, повернувшись к полудемону. Позаботился о том, чтобы мое лицо с частичной трансформацией и длинными клыками увидел только он, а не Лита. Леонар побледнел под слоем своего грима и шумно сглотнул слюну. «Да, разумеется», — проблеял он. «Ваше высочество, поверьте, я вовсе не собирался скрывать от вас свое происхождение. Я бы обязательно рассказал вам все о себе, сразу после коронации. Если бы она дожила до нее», — покачал головой я. Количество тайн и подлых людишек вокруг моей принцессы превышало все разумные пределы. Наверное, не стоит удивляться. Я изучал историю многих человеческих королевств, и это обычное дело. Кстати, в нашем демонском обществе интриг и заговоров не меньше, а то и больше. Радует, что хотя бы фрейлины принцессы ей преданы. Я убедился в этом, проверив их ментально. Но это может и поменяться. Почти любого человека, да и не человека тоже, можно купить, запугать или переманить на свою сторону, используя кнут или пряник. А сейчас с моим появлением ставки возросли, и враги принцессы очень скоро перейдут к активным действиям. Но я не жалел, что дядя нашел в этом мире дела, и мне в любом случае придется здесь задержаться. Это значит, я помогу принцессе занять трон хотя бы ради того, чтобы она почувствовала вкус власти. Пусть потренируется управлять человеческим королевством прежде, чем стать королевой демонов. Последнее намного интереснее и опаснее. Так или иначе, текущую ситуацию следовало решить прямо сейчас. И начать можно с полудемона, который как раз упал перед Литой на колени, протягивая руки в мольбе. «Прошу, ваше высочество, не допустите, чтобы он убил меня. Я верой и правдой служил вам все эти годы, клянусь!» «Хорошая идея», — одобрил я. Увидев два непонимающих взгляда, пояснил. «Магическая клятва верности. Принесешь ее, и я смогу убедиться в том, что тебе можно доверять». «Конечно, я готов», — воскликнул Леонар. Потратив немного времени, я выяснил, что ни моя принцесса, ни полудемон не знали, что такое магическая клятва. Ну да, ведь магия в королевстве под запретом. Пришлось объяснить, что клясться полагается своей силой и кровью, и в случае неверности возмездие наступает незамедлительно. «А когда тебе, моя принцесса, будет присягать верности не маг, ты можешь использовать его кровь и свою собственную силу», — просветил я Литу. «Начать можно с твоих фрейлин». «Так что все-таки случится, если нарушить клятву?» — поинтересовался Леонар. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Ты просто умрешь в муках». Я перевел взгляд на Литу и добавил. «Предлагаю тебе, прежде чем принимать клятвы от фрейлин, предупредить их о последствиях. Если они не готовы, то отпустить их с миром». Лита внимательно посмотрела на меня и согласилась. Леонар, на мое удивление, решился принести принцессе клятву верности. Я не стал возражать. Он может быть полезен. Все-таки лекарь, и судя по содержимому сундука, что обнимал его бессознательный слуга, лекарь неплохой. А Элите не помешает хоть и немного союзников, кто осведомлен о текущей ситуации в мире. Не все вопросы можно решить силой и нахрапом, так как я сейчас, по сути, действую. Мои учителя были бы недовольны. Глядя на многочисленные склянки, бутылки и зелья из арсенала Леонара, я понял, как обратить на пользу то, что Алистер — жрец, и фрейлины проспали в покоях принцессы всю ночь и утро. Я предложил сказать, что на Аэлиту было совершено очередное покушение, на этот раз при помощи зелья, распыленного в воздухе. Доблестный лекарь Леонар спас всех от неминуемой смерти, вовремя приготовив противоядие и дав его всем пострадавшим. Пусть Алистер займется тем, что поищет отравителей. Заодно можно будет проследить за его активностью и выяснить, кому он поручает грязные делишки. Ведь узнать, чьими руками он раньше пытался отравить Литу, все равно нужно, чтобы, так сказать, воздать всем по заслугам и случайно не прибить невиновных. Мой план приняли. Леонар подтвердил, что есть зелья, которые при распылении в воздухе могут погрузить человека в глубокий сон, а потом и умертвить. Также против них существуют противоядия, которые нашлись у него в сундуке. Решили ими и воспользоваться, чтобы обставить ситуацию как можно более правдоподобно. Но перед этим лекарь произнес слова клятвы и присягнул принцессе на верность. Глаза его при этом сверкали истинной преданностью, но на меня он покосился с явной неприязнью. Замыслил что-то. Совершенно невинным тоном он осведомился у Литы. «Ваше высочество, скажите, а могу я, как ваш вассал и подданный, рассчитывать на вашу защиту?» «Да, разумеется», — ответила принцесса. Леонар бросил на меня победный взгляд. Я улыбнулся ему в ответ. «Вот и хорошо. Не буду пока говорить полудемону, что его клятва, в которой были слова «ни словом, ни делом не замышлять зла», распространяется и на меня. Леонар точно так же не сможет причинить вреда истинной паре принцессы, то есть мне, иначе магия убьет его. Пусть для Леонара это будет сюрпризом. Мы приступили к реализации моего плана. Полудемон выставил на стол склянки и намешал что-то в нескольких. Я привел в чувство его слугу, и вместе они напоили всех бессознательных в комнате. Люди начали просыпаться, и я по ходу делал соответствующие внушения. Со жрецом и фрейлинами все прошло без проблем, а вот реакция Алистера была интересной. Названный братец Аэлиты был в ярости от того, что кто-то посмел покуситься на его драгоценную персону и усыпить. Он рвал и метал, и торопился уйти, чтобы тут же найти виновников и покарать их. А возмущался Алистер, как выяснилось, под ментальным давлением, потому что это не он организовал отравление. Я воспользовался случаем и задал названному братцу парочку дополнительных вопросов. Лита упоминала, что с его подачи ей присылали приворотные зелья, а в последнее время было несколько попыток отравления. Любопытно, что на такой шаг, как убийство принцессы, он решился не сразу. Как признался Алистер, он любил Аэлиту и всерьез планировал жениться на ней. Отказ задел его чувства, и он принялся мстить по принципу «если не мне, то никому». После того, как попытки убить принцессу не принесли результата, названный братец решился на отчаянный шаг — провести ритуал и вызвать демона. В общем-то, все это мы и так знали или догадывались. Но я все же решил не убивать пока Алистера, а отпустить с миром, сделав соответствующие внушения, конечно же. Теперь бывший враг Аэлиты будет, сам того не зная, работать на нее. Нам все равно нужен свой человек среди приближенных леди-регента. По моему приказу Алистер отправился, как и собирался, проводить расследование мнимого покушения, которое якобы произошло в покоях принцессы. Так он и делом займется и принесет мне список своих исполнителей, а также расскажет, кто еще желает зла моей девочке. К сожалению, у нее и без Алистера хватает врагов. Тот же верховный жрец, с которым, кстати, леди-регент в самых теплых отношениях, так просто не отдаст власть, которую приобрел во время правления и благодаря матери Алистера. А как подтвердил жрец Всевидящего Ока, религия плотно вошла во все сферы жизни людей королевства Бриатан. Чтобы возвести принцессу на трон, придется потрудиться. Отправив Алистера готовить списки, жреца Всевидящего Ока докладывать Верховному о том, какой у Аэлиты замечательный телохранитель, интересующийся местной религией, а фрейлин позаботится о завтраке, мы с принцессой приготовились выслушать ее лекаря. Хотя его история не была сколько-нибудь интересной. Как оказалось, мать Леонара, знахарка с зачатками целительского дара, получила в наследство книгу, где описывались древние ритуалы. После нескольких лет изучения языка она решилась вызвать демона для того, чтобы привязать его к себе и увеличить собственную силу. Да-да, в этом мире верили, что вызванного демона можно подчинить и заставить выполнять желания того, кто его вызвал. Услышав это, я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Итог был печален. Ритуал девушка провела, но демон оказался вовсе не рад тому, что какая-то человечка вызвала его из другого мира. Нет, он не убил ее. Со слов Леонара, демон задержался в этом мире и даже прожил со знахаркой несколько лет, после чего она из посредственной колдуньи превратилась в сильную ведьму. Со слов Леонара, мать была против союза с его отцом, и когда он ушел от нее, проклинала демона и злилась. Спустя несколько месяцев после этого родился он, полукровка, чье происхождение пришлось тщательно скрывать. Где-то на середине рассказа в гостиную неслышной тенью проскользнул дядя Алан и, сходу оценив обстановку, не стал перебивать полудемона. Когда Леонар замолчал, я задал ему закономерный вопрос. «Скажи, а почему ты решил, что отец силой принудил мать быть с ним?» «Потому что она до сих пор ненавидит его», — ответил лекарь. «Всю свою жизнь я надеюсь на встречу, чтобы отомстить ему. Мне пришлось самостоятельно обучаться магии, овладевать своей силой и изобретать способы маскировки ауры с тем, чтобы никто не мог заподозрить во мне демона. Ведь если храмовники узнают, кто я, его не убьют, а превратят в живой источник магии», — сказала Аэлита. «Они так поступают со всеми сильными магами. Их заставляют заряжать артефакты до тех пор, пока от человека не остается лишь пустая оболочка, лишенная силы. Такая судьба ждала и меня, если бы храмовники поняли, что я ношу в себе стихию огня. Теперь каждый, кто посмотрит на вас сквозь артефакт, догадается, что вы маг, ваше высочество», — произнес Леонар. Этот демон снял с вас мою защиту и сделал так, что вы буквально сияете силой. Вам ли не знать, как это опасно? Теперь у леди Ригента и Верховного есть в руках оружие против вас. Мы с принцессой уже были в кабинете Верховного, и никто не догадался о том, кто я на самом деле. Заметил я, прислушиваясь к звукам происходящего за дверями гостиной. Высокий женский голос срочно требовал пропустить его обладательницу. «Существуют намного более эффективные методы маскировки, чем проклятие на внешнем слое ауры, который использовал ты». «Так то была маскировка?» Удивился Алан, слегка повернув голову. Он тоже услышал гостей. «Странный метод. Необычный». Леонар воззрился на дядю, словно только что его увидел. Зная Алана и его более чем тесные отношения со стихией воздуха, можно смело предположить, что так оно и было. «Не знаю, кто вы и что делаете в покоях принцессы, но должен сказать...» Начал было Леонар, но прервался на полуслове, потому что в покое буквально ворвалась фрейлина принцессы и, торопливо сделав Книксон, выпалила. «Прошу прощения, ваше высочество, но к вам леди Ригент, она уже здесь, за дверью».